Глава 10. Проснулась я по деревенской привычке еще затемно. Спина и ноги ныли. Все же вчерашний марш по снегу и забег через весь город не прошли даром. Прислушалась. Тихо. Даже ветра за окном не слышно. И, похоже, все вокруг еще спят. Прокрутила в голове вчерашний день. Столько всего случилось. Зато теперь я ученица школы магов. Эх, вот бы как-нибудь Тин дать об этом знать, она бы порадовалась. Но письмо слать нельзя. Тин специально предупредила меня, чтобы я не вздумала ничего такого делать. Она сознательно берегла свое убежище в тайне, почти не поддерживая связей с внешним миром. Как же ее известить? А если... Вспомнила, как чутко она всегда улавливала, почти слышала мои мысли. А если попробовать... «Ведь хуже не будет?» — представила ее лицо, зеленые глаза, зачерпнула из серебристых рек вокруг и из своего личного сияющего пятна и позвала мысленно, вкладывая все желание докричаться, все силы. «Тин, я в школе! Все получилось!» На мгновение показалось, что она вот-вот отзовется. Потом ощущение прошло. «Ничего, когда стану сильной...» Я вернусь. Она обещала, что дождется. Легко, без заклинания, повесила под потолком светлячка. Очень удобная магия. Недостаток один. Почему-то мои огоньки выходили всегда зелеными, и в таком освещении я выглядела трупом недельной давности. Хотя, на мой вкус, чем страшнее, тем спокойнее. А теперь займусь делами. Распаковала мешок, рассортировала вещи, то, что извозюкала сама, и то, что надевал безымянный утопленник, в стирку. Ну и куча, больше половины мешка. Остальное нужно как-то прогладить, все мятое. А как? Днем спрошу у Бриты. Наверное, на этаже есть где-то утюг с углями. И еще. Вчера на ужине я обратила внимание на то, что все девушки, кроме одной, были одеты в платье. Я тоже должна так одеваться? Или можно носить привычные штаны с туникой? А с волосами что делать? Продолжать прятать или заплести косу? Кстати, тут стоит начать с того, что распустить волосы, расчесаться, помыть голову, расчесаться снова, а то альтернатива станет другой — колтун или стрижка наголо. Сунулась в шкаф — пусто. Полки есть, а вот вешалок ни одной. Хотя перекладина для них имеется. Следующий час, стараясь не шуметь, я шустрила по этажу. Разыскала кладовку с бельем, о которой вчера говорила леди Миат, застелила постель, умылась, почистила зубы, сочла, что вода в душ не очень холодная, и вымылась целиком от макушки до пальцев ног. Поняла, что нужно узнать, в чем девушки ходят по этажу. Дома-то я просто куталась после мытья в простыню до тех пор, пока не высыхала. Но вряд ли они тут в простынях по коридору бегают. А если парни в гости заглянут? Ведь замка на двери с лестницы нет. Вот позорище будет, если на глаза кому попадешься. К тому моменту, как в коридоре зазвучали голоса, я была готова. Платье решила все же не надевать. Волосы тоже подобрала, как обычно, закрутив черной лентой. Чем незаметнее я буду, тем лучше. На ноги надела легкие сапоги, те, что на кожаных тесемках. Ну, вроде все. Когда там построение во дворе? 8. Светлая мысль пришла неожиданно. Нужно зайти к Брите и узнать, что тут носят. А то вдруг мои штаны со свитером — вызов здешним приличиям. Постучавшись в 3А8, услышала сонное «Кто там?». Решив, что это разрешение, вошла. Брита, в просторной ночной рубашке до пят, напоминавшая упитанную летучую мышь, плавно перемещалась по комнате, огибая стоявший посредине стул с ворохом вещей на нем, раскиданные по полу книги и тетради. Посмотрела на меня. «А, Тим!» «Привет! Ты так на мальчишку похожа! А что, нельзя?» — решила я взять быка за рога. «Чего нельзя?» — не поняла спросонья Брита. «Одеваться так! Да носи, что хочешь! Формы нет, правил тоже. Лорд Ярби требует только, чтобы в город мы надевали что-нибудь приличное. Но в смысле, не оранжевые балахоны с прорезью до пупа или еще чего такое?» Брита зевнула. «А ты и в город так идти можешь! Нормально выглядит!» Вот только парни на тебя и не взглянут. Ты сама как мальчик. Не взглянут? Ну и отлично. Вспомнив, что вчера Брита говорила что-то про вид на море, подошла к окну и выглянула наружу. Ух ты! И в самом деле видны берег, и кусок залива, и пары плывущих вдали кораблей. «Ага, мне тут нравится», — кивнула блондинка. «Окна на запад, летом тут очень красивые закаты. Облака-облака, и солнце садится в море». И неожиданно, сменив тему, поинтересовалась. «Ты храпишь?» «Вроде бы нет», — заморгала я глазами. «Ну и хорошо. Если хочешь, переезжай сюда ко мне. Вдвоем веселее. И я тоже не храплю. Хотя», — вздохнула, — «не очень дружу с порядком». «Мне предложили дружбу? Вот так просто? Неужели так бывает?» Но на лице Бриты я не увидела ни издевки, ни насмешки. Она говорила серьезно. «Спасибо, Брита. Конечно, я хочу жить с тобой. Тогда после завтрака скажем Лайри и перетащим твои вещи. У тебя их много? И да, зови меня Бри». Я присела на пустую кровать, которой предстояло стать моей. Здорово-то как! Я о таком и не мечтала. Бри стянула через голову рубашку, явив панталоны до колен, обшитые нежно-розовыми ленточками. Невольно в памяти всплыла другая картина. Чтобы не захихикать, сглотнула смешок и прикусила губу. Интересно, долго я это помнить буду? Хотя полосатые чулки с белой рубахой — это было сильно. Продолжая щебетать, Бри надела нательную рубашку из тонкого полотна, потом синее платье. Тут же подсела ко мне и попросила затянуть шнуровку на спине. «Видишь, как удобно вдвоем, а то бегаешь по этажу и ищешь, кто бы помог!» И занялась причесыванием. Я залюбовалась. Тонкие золотистые волосы плавными волнами падали до талии. На взгляд они казались нежными и мягкими, как гусиный пух. Красиво как. А у меня совсем обычные, коричневые. Захотелось сделать что-то хорошее. «Бри, я в травах разбираюсь и умею делать полоскание для волос, чтобы пахло хорошо. Хочешь, и для тебя буду делать?» Моя новая подруга ткнулась носом мне в голову. «Ух ты, как пахнут! Тим, я тоже так хочу!» «Ага, потом посмотришь разные травы, выберешь, что нравится. А у меня это мелисса лимонная». «Ой!» — неожиданно спохватилась Бри. «Побежали! Мы опаздываем!» Схватила меня за руку и потащила к двери. Запыхавшись, выскочили на улицу. Бри, подобрав юбку, рванула куда-то за угол, а я за ней. «Тут рядом успеем, но лучше впредь так не задерживаться!» С разбегу мы чуть не влетели в спины стоявших на краю большой поляны парней. Белобрысая, встрепанная голова повернулась, голубые глаза уставились на нас. «Ну вы и топаете, как табун! Бри, привет! Тим, тебе тоже привет! Я только не понял, где ты ночевал? Хотел с тобой вчера поболтать и не нашел». Бри, сообразив, в чем шутка, хихикнула в кулак, а потом прошептала мне в ухо. «Ну что скажем?» Я помотала головой, а потом также тихим шепотом сообщила. «Вот он удивится, когда узнает, что мы в одной комнате живем». Бри взглянула на меня озорными глазами и кивнула. Только Киран хотел открыть рот, чтобы узнать, чего это мы развеселились, как спереди послышался мужской голос. «Опоздавшие, стройтесь и ведите себя достойно!» «Ой!» Бри взяла меня под руку и протиснулась вперед, иначе за спинами высоких парней нас было просто не разглядеть. Группа стоящих посреди поляны мужчин с любопытством уставилась на нас. Бри захлопала глазами, я попыталась спрятаться за ее спину. Лорд Ярби, держащий в руках свисток, вздохнул. «Ну, вроде все собрались. Начинаем перекличку». Услышав свое имя, человек должен был поднять руку, чтобы его заметили, и коротко сказать «Я». Перекличка шла по алфавиту, а назывались мы все адептами, что, как шепнула мне на ухо Бри, означало «новичок». «Адепт Тим Терсани». Я не сразу поняла, что это я. Спасибо подруге, которая от души въехала мне локтем в бок и прошипела. «Не спи!» Я встрепенулась, вздернула руку. «Я!» Перекличка пошла дальше. Потом нам объявили, что занятия начинаются с понедельника, и настоятельно попросили на них не опаздывать. Учебники будут выдавать в субботу и воскресенье в библиотеке. А еще сообщили, что в этом году в младший класс зачислено 15 человек, хотя пока не все прибыли в школу. А из выпускного класса в 16 человек 9 поступили в магическую академию, что можно считать грандиозным успехом нашего серебряного нарвала. Как же мне повезло с Бри. Пока мы завтракали гречневой кашей с молоком, блондинка вывалила мне на голову кучу сведений и о школе, и о преподавателях, и о здешних порядках. С какого-то момента от обилия информации у меня переклинило мозги. Я даже задумалась, не родственница ли моя новая подруга говорливой торговки, что вчера вещала мне о горестной судьбе хромой Марты. «Тим, не унывай!» Постепенно разберешься. Ты, наверное, в тихом месте жила?» Я кивнула. «Ну, привыкнешь. Зато как прикольно. Тебя все за мальчика принимают. Давай ходить всюду, держась за руки, а? Я кое-кого подразнить хочу!» Кивнула снова. «Пока она не предлагает по двору голышом бегать, я на все согласная. А целовать иногда тебя можно?» Я выпучила глаза, Бри жизнерадостно захихикала. После завтрака мы вернулись на свой этаж. Бри удивилась, как мало у меня вещей. Ее собственные платья занимали 2/3 шкафа. Попутно она поведала, что выросла в большой семье. У нее есть 2 сестры, старшая и младшая, а еще 2 старших брата, которые за нее кому хочешь голову оторвут. Магический дар прорезался у 3, но лишь у нее он оказался настолько сильным, что был смысл его развивать. Я слушала, кивала и пыталась представить, каково это — жить в большой любящей семье. Переезд много времени не занял, и, вернув ключ от 3Б4 старости, мы задумались, чем бы заняться теперь. «Бри, а с чем тут матрасы такие упругие и в то же время не жесткие? Конский волос! Ты что, таких раньше не видела?» «Ой, не видела. И даже представить не могу, где нашли столько лошадей, чтобы набить матрасы на целую школу. И вообще я столько еще не видела. Кстати, с чисто утилитарной точки зрения я от переезда сильно выиграла. В этой комнате на стене висело большое зеркало. Подарок папы, как сообщила Бри. На столе стояли часы, которые гарантировали, что мы не проспим. Их подарил старший брат, Дин. Рядом керосиновая лампа с расписным стеклянным абажуром. Подарок 2-го брата. Занавески были не коричневыми тряпками, как в моей прежней комнате, а красивыми, из синей ткани с золотыми цветами. Это позаботилась мама. И, наконец, Бри достала с полки в шкафу коробку засахаренных фруктов. Их пихнула ей в багаж младшая сестренка. Чтобы хоть как-то отплатить за эту щедрость, я дала перенюхать Бри все свои запасы трав. Для волос она выбрала розмарин. Потом показала ей перчатки для рук, объяснив, что носить их меня заставила старшая сестра, и сообщив, какую пользу это принесло. Бри захотела такие же. «Запросто, перчатки купим на рынке, а крем я всегда смогу изготовить». Затем речь зашла о кремах для кожи, притираниях, духах. Вот тут в моих знаниях была дыра. Как вылечить колики у овцы, я знала. А вот зачем и чем отбеливать кожу, сводя даже намек на веснушки, понять не могла. Зато у Бри имелся личный утюг. Я боялась спрашивать, а это подарок от кого? Наверное, от бабушки. Активность моей новой подруги поражала. В деревне про таких говорят, шило в заднице. Бри умудрилась раздобыть для меня 3 вешалки, прикроватный коврик и оставленный в наследство грядущим поколениям каким-то адептом письменный набор. Потом поволокла за руку смотреть территорию школы. Я не стала говорить, что больше всего мне понравился серый высокий мыс на самом краю скал. Стоишь и будто летишь над морем. А Бри там было неуютно. Порывистый ветер раздувал и трепал широкий подол ее платья, и она боялась, что ее просто может сдуть. Проголодавшись, на обед мы прискакали в первых рядах. Держась за руки, на чем настояла Бри. Девчонки уже были в курсе нашего розыгрыша, а серьезная леди Миа только головой покачала, произнеся многозначительное «ну-ну». Но я поняла, что парням нас никто не выдаст. Разве что директор прилюдно обратится ко мне по полному имени, назвав «леди». Я попыталась урезонить Бри. «Но посмотри, какой из меня ухажер. Мне же больше моих 13 с виду никак не дашь. И ни усов, ни бороды, ни низкого голоса. Я даже ростом тебя ниже. А это не важно. Дома за мной ухаживал один мальчик, так ему вообще только 5 лет было». И добавила мечтательно. «Он мне лягушку подарил». Сумасшествие какое-то. После обеда побежали в библиотеку. Бри помогла мне завести карточку читателя и объяснила, что кроме учебников, адепты имеют право брать в комнаты другие книги, но не больше 2 одновременно. Существует общий каталог с перечнем всего, что есть в библиотеке. А карточки нужны не только для контроля, но и за тем, чтобы можно было найти того, кто взял нужный тебе том, и попросить поделиться. Выносить книги с территории школы строго запрещалось. Сама Бри тут же помчалась к дальним полкам, сообщив, что там стоят рыцарские романы и переводы эльфийских любовных поэм. Я, не знаю, что выбрать, бродила меж стеллажей навскидку, читая название. Вот, например, «Социальное поведение горных тварей, иммунных к магии». Автор А.К. Калариан или о физике невещественного какого-то лорда Рейста. Да, такой, если и возьмешь, все равно не поймешь, о чем оно. Наконец, остановила выбор на иллюстрированном справочнике «Трава лесов и гор империи» и книги по этикету. Заинтересовала меня в ней картинка с изображением того самого полуприседа, который, оказывается, назывался Книксином. Правда, представить, что, не сломав язык, назову кого-то высокопревосходительством, я так и не смогла. Когда вернулись в комнату, Бри сообщила: «Завтра банный день, потом вечеринка с танцами. Они бывают каждую субботу. А в воскресенье сходим на рынок, купим мне перчатки, а тебе тетрадки и тапки. И чего-нибудь сладкого про запас». Отличный план. Мне нравится. В субботу я проторчала в прачечной на женской половине бани, стирала со щелоком то, что испачкалось в дороге. Потом сушила у большой печи, втирая тем временем в покрасневшие от едкой жидкости руки крем с арникой. Наконец, отгладив выстиранные утюгом Бри, развесила вещи в шкафу и свалилась на кровать. На вопрос, пойду ли я на танцы, помотала головой. Что я там потеряла? Я же ни разу в жизни не танцевала, а даже если бы и умела, делать этого не стала. Танцы — начало флирта и любовных отношений, а такого мне точно не надо. В воскресенье с утра мы снова потопали в библиотеку за учебниками. Мне выдали целых 8 толстенных книг. Подняла и ойкнула. Куда мне столько? Посмотрела на название. Начальная химия и алхимия, математика, основы государственности, краткий курс истории Содружества, алфавиты, правила стихосложения, начало физических наук, грамматика. Стопка Бри оказалась еще толще. Прижав кипы к животам, потащили их в комнату. По пути меня грызло любопытство. Что такое алфавиты и почему они во множественном числе? Оказалось, неспроста и не к добру. Страницы пестрели разнокалиберными крокозямблами, драконьями, эльфийскими, гномьями и викинговскими орочьями. Большинство знаков выглядели так, будто тут пьяный воробей потоптался, а потом сверху еще и нагадил. Справа от каждой затейливой завитушки в квадратных скобках было написано то, что Бри обозвала транскрипцией. Я спросила ее, она что, знает все эти извращения наизусть? Бриза смеялась и сказала, что такого от учащихся никто не требует. Если к концу четвертого года начнешь читать по складам на эльфийском и отличать драконьи руны от викинговских, этого довольно. После обеда Бри организовала вылазку в город, на рынок. Собралась целая компания. Уже знакомый мне Киран, темноволосый сумрачный второкурсник Зак с неожиданно светлой улыбкой, вредноватый Юл, косая челка которого не понравилась мне с первого взгляда, и несколько девчонок, из которых я знала только двух — шатенку Винару и зеленоглазую Агату. Пока шли, болтали. Бри поинтересовалась у ребят. «Прискакала ли уже на белом иноходце прекрасная эльфийка?» Парни скривились. «Не поняла, чего это они?» Спросила. Оказалось, важная шишка не девушка, а парень, который на прекрасную эльфийку ни в каком ракурсе не тянет. «А белый иноходец есть?» — блеснула глазами Агата. «Тварь черная, непарнокопытная, настоящий людоед. Я теперь на конюшню буду бояться заходить», — отшутился Зак. «Ой, а я его видела», — сообщила Винара. «Такой красавчик! Глаза! Во!» — и растопырила пальцы обеих рук. Парни скривились снова. Я была с ними согласна. По описанию — мутант какой-то. Или она это о людоеде? В этот момент из-за угла показалась тюрьма. Я, не выдержав, сообщила, как 3 дня назад пыталась прорваться через ворота, чтобы поселиться внутри и научиться всему, чему получится. Ответом стал дружный хохот. Оказалось, что кроме Агаты и Юла, родители которых лично доставили отпрысков к воротам Нарвала, все из нашей компании в свое время пытались штурмовать местное исправительное заведение, спутав его со школой. По рынку мы пробродили почти до темноты, и так весело мне не было еще никогда. Болтали, смеялись, жевали пироги с яблоками, прокатились на карусели, купили тетрадки с карандашами и остальное, что кому нужно. И в итоге чуть не опоздали на ужин. В опустевшую столовую ввалились в последний момент. На прощание Киран хлопнул меня по плечу и сообщил, что я... Ничего, только вот он так и не понял, в какой комнате я живу. Подскочившая Бри дернула меня за руку, избавив от надобности сообщать, что окопалась я на женском этаже. Утром в понедельник я проснулась снова, ни свет, ни заря. Сегодня первый учебный день. Я боюсь. Меня же почти и не тестировали при поступлении. А я умею только не очень быстро писать, читать и кое-как считать. Последнее в пределах медяшек в отдельно взятом кошельке. Ну и таблицу умножения до 9×9. А если этого недостаточно? Если меня начнут спрашивать об истории или географии, или попросят перевести что-то с чужого языка? Я же не справлюсь. И тогда меня выгонят. Сбегала, умылась, почистила зубы, надела штаны, белую рубашку под горло и шерстяную тунику поверх. Волосы заплела в косу. Потом, передумав, снова закрутила на черную ленту. К этому моменту проснулась Бри. «Тим, привет! Не волнуйся так! Что с тобой? Ты бледная, как бумага, и трясешься, как жили!» «Бри, а если меня выгонят? Я же ничего не знаю!» «До зимних экзаменов никого не выгонят, так что у тебя 4 месяца впереди! И не мандражируй! Думаешь, тут одних академиков на учебу принимают?» Все же хорошо, что я переехала к Бри с ее непробиваемым оптимизмом. Бри зевнула, свесила ноги с кровати, нашарила тапочки и потопала к зеркалу, напевая «Хороша я, хороша». Я невольно прыснула. На линейку мы снова выползли в последних рядах. Народу у поляны топталось больше, чем в прошлый раз. Похоже, вернулись все те, кто уезжал домой на летний сезон. Мы встали на правом фланге за широкими спинами Кирана с Заком, которые странно покосились на нас с Бри, подпирающих друг друга, но промолчали. Моя подруга изображала томную лебедь, одновременно прикусывая губу, чтобы не захихикать. Не пойму ей, что нравится Киран. Странное какое-то поведение с обеих сторон. Лорд Ярби хлопнул в ладоши, привлекая внимание, и, дождавшись тишины, начал перекличку. Я снова не пропустила свое имя только благодаря вовремя ущипнувшей меня Бри. Тим Терсани вместо привычного «Мири» просвистела мимо ушей, не вызвав ни малейшего желания откликнуться. «Надо как-то привыкать. На уроках толкать меня в бок и щипать будет некому. Кстати, я ведь не знаю никого из моего нового класса. И расписание тоже не знаю». Пока страдала и занималась самоедством, директор поздравил всех с началом учебного года и лично поднял на флагшток в середине поляны шелковый флаг с изображением серебряного нарвала на синем поле, эмблему нашей школы. «Не волнуйся», — прошептала мне Бри. «Он всегда сам проводит первый урок в младшем классе. Сначала расскажет обо всем, а потом на вопросы ответит. Кончай бояться!» Потом наклонилась к моему уху еще ближе. «Ты лучше посмотри на Дерека Терлина. Такой хорошенький! У нас в него все девчонки влюблены!» Я захлопала глазами. «Какой такой Дерек?» «Вон, вон! Справа от лорда Ярби стоит. Он в школе математику и стихосложение ведет. Представляешь, у него живот кубиками!» В голосе Бри звучал восторг религиозного фанатика, узревшего святого. Посмотрела. Высокий молодой мужчина в длинной подпоясной синей мантии. Вроде не страшный, лицо не злое. Волосы темные, чуть волнистые, ниже лопаток. Стоит спокойно, слегка откинувшись назад, скрестив руки и полуприкрыв глаза. Кстати, что за квадратики? Или как их? Кубики? На животе вроде ничего необычного не наблюдалось. Напряглась, вспоминая нашего пастуха Фролку, ходившего по летнему времени в одних портах. Мух и комаров он не боялся. Воняло от Фролки так, что самый зловредный гнус склеивал крылышки еще на подлете. Там, кажется, никаких странностей не было. Имелось волосатое рыжее брюхо, вываливающееся из штанов, которое Фролка обожал чесать всей пятерней. А у Ельки как было? Тоже вроде пузо как пузо с пупком посредине. Непонятно. Наверное, я что-то не так услышала. Пока думала, все закончилось, и нас отпустили с линейки. Бри снова схватила меня за руку и с воодушевлением молодого барана, рвущегося к новым воротам, потянула в сторону столовой, успевая еще и объяснять на ходу, что занятия начинаются в 9, а до того нам надо не только поесть, но и занести в тетради расписание занятий, висящее в вестибюле учебного корпуса. Я кивала и смотрела под ноги, чтобы не спотыкаться. «Тим, ты рассеянная, да нельзя! Сейчас чуть в дверной косяк лбом не въехала! Что с тобой?» «Что? Боюсь, да дрожи в коленках. Я провела тут всего пару дней, но мне уже казалось, что не переживу, если меня выгонят. Сядь и посиди смирно в углу. Я сейчас принесу еду нам обеим. Сегодня яичница и хлеб с маслом и сыром. Бри облизнулась. «Я быстро!» И убежала. Я подняла голову, оглядывая помещение. Похоже, сейчас тут собрались все, кто учился в школе. Шум и галдеж стояли, как на базаре. Прямо передо мной двое парней с энтузиазмом с размаха лупили друг друга по плечам. Судя по осмысленным репликам, «Ты как?» «Да я ничего». Здоровались после летней разлуки. Девицы кучковались у дальнего стола. Что-то их туда как магнитом притягивало. Что именно, за спинами и юбками не разглядеть. Вернулась Бри. Яичницу мы слизнули с тарелок мгновенно. Вкусно. Запили чаем, отнесли посуду и побежали к себе за тетрадями. Расписание повергло меня в ужас. Там было все то же, что на обложках учебников, и еще много чего сверху. Например, медитации. 2 часа в неделю верховой езды, начертательная геометрия и основы астрономии. Получалось по 6 уроков в день, включая субботу. В воскресенье полагался выходной. Первое занятие должно было проходить в классе со странным номером 2В3. Бри уже умчалась, пожелав мне напоследок удачи, и спросить было не у кого. Знакомых лиц вокруг я не видела. И куда идти? А справа, Б слева. А В это где? Но этаж 2. Это понятно. Решив, что если не поищу, то и не найду, потопала направо, на лестницу. Поднялась на 2-й этаж, обошла его и не нашла ничего, кроме А и Б. Занервничала. А тут еще коротко брякнул звонок. Я задергалась еще сильнее. Бри предупредила, что 1 звонок подается за 3 минуты до начала урока. И студенты должны после него идти в класс. А потом будет длинный звонок. И это уже начало занятия. Скатилась по лестнице на 1-й этаж и ухватилась за рукав первого попавшегося парня. 2В3 где? Помогите, пожалуйста. А, это по левой лестнице наверх. В середине здания часовня. Она делит следующий этаж надвое. Спасибо. Тираду про часовню я не дослушала, припустив к левой лестнице. Взлетела на 2-й этаж, с ужасом ожидая, что вот-вот раздастся звонок. Огляделась. Ага, справа буквы В, а слева Г. Запомню. Теперь осталось найти 3-й класс по правой стороне. В дверь я ввалилась под треск звонка. Лорд Ярби уже был в классе. Взглянул на меня. «Тим, иди садись. Вон свободное место». Я посмотрела туда, куда указывал его палец. За 2-м столом в правом ряду и вправду был свободный стул, а на соседнем сидел и смотрел на меня непроницаемыми, холодными глазами тот тип, которого я 5 дней назад вытащила из реки.